Глава 42. Магдалена ощупала пистолет, перекатывая его из одной руки в другую. Этот самый, что ни на есть, настоящий револьвер. Раньше девушка никогда не держала в руках оружие, а этот пистолет, судя по всему, весил немало. К тому же он не из какого-то там пластика. Магдалена услышала, как что-то упало на пол, когда она бросилась на своего похитителя и мысленно представила зажатый в руке нож. Девушка поежилась от мысли, что насильник спустился в подвал к ней, имея при себе огнестрельное оружие. Стоял ли его пистолет на предохранителе, когда он спустился в подвал? Полицейские хранят оружие дома, но Магдалена еще ни разу не видела, чтобы хоть один из офицеров вытаскивал свой пистолет из кобуры. «Какой же безмятежной жизнью я жила», — задумалась девушка. «До этого самого момента, до похищения». Магдалена провела пальцами по стволу пистолета, нашла то, что, по ее мнению, было предохранителем, и щелкнула им. Девушка отвела пистолет подальше от себя и слегка надавила на спусковой крючок. Пистолет не сработал, и она почувствовала сопротивление, словно механизм был заблокирован. Его пистолет не стоял на предохранителе. Он спустился сюда с одной целью — застрелить меня. Девушка несколько раз прокрутила эту мысль в голове. «И почему меня это шокирует?» — задумалась Магдалена. Он дважды насиловал ее и не раз наблюдал за ней из темноты подвала. Несколько раз насильник подходил к ней так близко, что она слышала, как он вдыхает ее запах. Девушка поежилась от мерзких воспоминаний. Она ему надоела. И в конце концов похититель решил ее прикончить. Сделал бы он это быстро. Магдалена в этом сомневалась. И это напрямую зависело от того, сколько пуль было заряжено в пистолете. Магдалене потребовалось несколько попыток, но она все же смогла открыть камеру револьвера. Держа пистолет слегка наклоненным вперед, она ощупывала внутреннюю его часть. Внутри округлых камер находилось 6 патронов. Девушка старалась быстро соображать. Похититель вернется и либо попытается отобрать пистолет, либо же попытается убить ее прежде, чем она сможет выстрелить в него. Магдалену сводило с ума то, что из-за непроглядной темноты в помещении она ничего не могла видеть. Несколько месяцев назад она смотрела в университете пьесу о жизни солдат в окопах во времена Первой мировой войны. Актеры использовали настоящий пистолет с холостыми патронами, но когда из него стреляли, звук был столь оглушительным, и вспышка от выстрела в полутемном театральном зале заставляла публику кричать от испуга. Если она попробует выстрелить из пистолета в темноте, тогда выстрел повлечет за собой вспышку света, которая осветит собой все окружающее ее пространство в комнате. Черт! А ведь это идея! Хватит ли ей времени увидеть все пространство вокруг? Всего в запасе 6 пуль. Было так здорово, наконец, обрести некую уверенность в собственных силах. После бесконечных дней и ночей, проведенных в темноте, когда она ощущала себя абсолютно бессильной. Девушка почти не хотела отказываться от возможности пустить эти пули в дело, если это понадобится. Она не могла их увидеть, но в ее сознании они были серебряными. 6 серебряных пуль, 6 серебряных шансов на самооборону. Стены были из гипса, а дверь лифта в конце коридора была выполнена из прочной стали. Лучшим вариантом было выстрелить из пистолета по коридору налево, прямо в покрытую штукатуркой стену, так, чтобы пуля не срикошетила от стены обратно в ее сторону. Трясущейся рукой она подняла пистолет, прицелившись влево, пальцы соскользнули с предохранителя. Девушка широко раскрыла глаза и нажала на спусковой крючок. Бах! Это было ужасающе громко, и отдача от выстрела получилась мощной. Но девушка заставила себя не закрывать глаза. В этой яркой вспышке за доли секунды она увидела полностью освещенный коридор. Магдалена так долго находилась в темноте, что представшая взору картина, казалось бы, ненадолго отпечаталась на сетчатке глаз. Она продолжала моргать, пытаясь уловить как можно больше информации, пока картинка не стерлась из зрительной памяти. В пустынном коридоре по правую сторону от нее находилась дверь в небольшой туалет, выкрашенный в отвратительный горохово-зеленый оттенок. Стена справа была забрызгана чем-то похожим на огромное кровавое пятно. «Боже милостивый!» Магдалена вздрогнула при мысли, что проводила пальцами по этому грязному участку стены и прислонялась к ней ухом. Здесь находились и другие жертвы, которые умерли на этом самом месте. Но времени на страх у нее не было. В этой мгновенной вспышке она заметила что-то еще прямо над дверями лифта. Там был расположен люк. Теперь у нее в запасе было всего 5 патронов. Магдалена развернулась на месте и выпустила пулю в заднюю стену комнаты, там, где стояла кровать с раковиной. Бах! В мгновение ока она увидела очертания помещения и ощутила резкий приступ отвращения. Плитка была бледной и грязной от брызг крови, а матрас был испачкан огромными кровавыми пятнами, расцветавшими в некое подобие узора. Раньше девушка представляла себе эту комнату в белых оттенках и стоявшую там кровать чистой. Означало ли это, что она оптимистка? Магдалена всегда считала себя пессимисткой, девушкой, чей стакан скорее был наполовину пуст, нежели полон. Возможно, заточение в подвале у сумасшедшего насильника помогло мне увидеть все в более позитивном ключе, мрачно подумала она. Ни люка в потолке, ни потайной двери уже не было видно. Она закашлялась, вдыхая пыль от разлетевшейся при выстреле плитки. Девушка вновь поставила пистолет на предохранитель, заправила его за пояс джинсов и начала на ощупь пробираться обратно к лифту по коридору. Похититель вернется. Она не знала, как скоро, но он поймет, что его пистолет остался у нее. Магдалена питала слабую надежду на то, что сумела как следует порезать похитителя ножом, чтобы ему понадобилось наложить швы. Это могло бы выиграть ей немного времени. Магдалена нащупала двери лифта в конце коридора и подняла руки вверх, но ей не удалось дотянуться до потолка. И при вспышке от выстрела она заметила, что потолок в коридоре довольно высокий. Как она сможет дотянуться до люка?